Глава 17. Я не мог поверить своим глазам. Передо мной стоял Гриша, мой друг из прошлой жизни. Как такое возможно? Присмотревшись, я все-таки понял, что это не он. Ну, разумеется, откуда бы ему вообще тут взяться? Гриша остался в той жизни. Однако этот молодой человек слишком на него похож. Те же серые улыбчивые глаза, те же растрепанные волосы, торчащие во все стороны. Та же привычка не носить шапку зимой к тому же. Смотря на него, я начинал понимать, что, скорее всего, перенесся не в случайное тело. И вероятно, что этот мир — альтернатива моему прошлому, но без магии. В этом нужно будет разобраться. «Сашка, ты чего?» — удивленно спросил он. «Что застыл-то? Забыл, что ли?» И правда, стою на пороге и с шоком разглядываю друга Сани Агапова. Он даже называл меня так же, как Гриша. Удивительное сходство. «Проходи». Я посторонился, пропуская Гришу этого мира в свой дом. Тот по-хозяйски вошел, разулся и прошел в комнату. «Ух ты, пух ты, дружище, я тебе помешал?» Улыбаясь во весь рот, спросил он. Рукой он указал на мой компьютер, где все еще была открыта вкладка с обнаженной девушкой и надписью «Вы точно хотите отказаться от этого?» «Точно, я же не закончил разборки с порно-сайтом». Подошел к компьютеру, нажал «Да» и, наконец, отменил злополучную подписку. Затем повернулся к Грише. Только сейчас заметил, что на плече у него была довольно вместительная спортивная сумка. «Ты в гости?» — чуть помолчав, спросил я. «Какого хрена ты тут делаешь?» — прозвучало бы грубо. «Почему ты так похож на моего друга из другого мира?» — прозвучало бы странно. А молчание затягивалось. «Можно и так сказать». Гриша по-хозяйски расположил сумку на стуле и разглядывал мой съемный дом. «А если точнее, пожить у тебя какое-то время, сам же предлагал». «Ух, ну у тебя и халупа, если честно». Он снова улыбнулся, и в очередной раз я поразился внешнему сходству с Гришей из моего мира. Надо же, какие совпадения. Такие, что сложно поверить в то, что это обычная случайность. Силился, но не мог вспомнить, а как мы с тем Гришей перестали общаться. Такое чувство, что что-то важное произошло. «Предлагал пожить у себя», — удивился я. «Ну да», — он усмехнулся. «Правда, ты пьяный был. Но слова уже назад не вернешь. Мы с тобой сидели у меня дома. Ты жаловался на жизнь, что тебя распределили в маленький город, что денег хватило только на убогое жилье, что все хреново, короче. А я говорил про свои планы. И потом ты сказал, если что, всегда будешь рад видеть под своей крышей». «Интересно, искренне ли вообще говорил тот Саня? Пока что я не очень доверял подобным его суждениям». «А что случилось?» — поинтересовался я. Гриша тяжело вздохнул и уселся на мой диван, вытянув ноги. «Мой бизнес прогорел», — сказал он. «Я кофейню в Саратове открыл. Полгода норм все было, а потом... ну, не пошло, в общем. Долги, платежи, аренда, зарплаты. Закрылся месяц назад». Я уселся на стуле напротив него. «И потом?» — спросил я. «Родители выставили», — хмыкнул Гриша. «Ты же их знаешь. Завели свою пластинку. 25 лет, пора быть серьезным. Для чего мы тебе обучение проплачивали? Бла-бла-бла. Взрослый мужик, мол, пора самому на ноги становиться». Я активно старался почерпнуть максимум информации из этого диалога. «Ты же их знаешь» означало, что я знаком с его родителями. Значит, они и правда были друзьями. Но насколько хорошими? За эти 2 недели, что я провел в этом мире, никаких звонков и сообщений от Гриши не было. Я вообще не знал о его существовании. Обратил внимание и на фразу «обучение проплачивали». Это в совокупности с довольно дорогой на вид одеждой моего друга говорило о достатке его семьи. Но тут они, видимо, решили его воспитать. «Слушай, а сколько мы уже дружим?» — резко спросил я. Гриша опешил и пару мгновений хлопал своими глазами. «Умеешь ты с тем на тем перейти?» — хмыкнул он. «Ну, я к вам из своего лицея в 10 классе перевелся. У вас математика сильная была, вот и смог уломать родаков. Значит, 8 лет уже. И я очень рад, что, несмотря на наши разные пути, мы так и продолжаем дружить». 8 лет, интересно». Значит, вопросы надо задавать очень аккуратно. Гриша должен хорошо знать Саню. «И теперь ты решил жить в Аткарске?» — спросил я. «А почему нет?» — Гриша легкомысленно пожал плечами. «Вдвоем веселее, как мне кажется. Да и возможностей здесь больше. Город маленький, ничего толком нет». Странные у него взгляды на вещи, конечно. По-моему, возможностей куда больше как раз в Саратове. Мне сейчас было не до чужих проблем, но слово Сани я должен был сдержать. К тому же он, возможно, единственный его друг. «Раз я обещал, то живи», — кивнул я. «Только как встанешь на ноги, тебе надо будет заняться поисками собственного жилья». «Разумеется», — обрадовался он. «Жаль, родители от моего финансирования отказались, конечно. С их деньгами мы бы такой дворец тут себе сняли. Ну, ничего, прорвемся». Из этой фразы я сделал еще один вывод, что Гриша из довольно обеспеченной семьи. Видно, родители сильно его разбаловали, а теперь взялись исправлять эти ошибки. Вообще, по его манере речи и по словам, я понял, что хотя внешне он до ужаса походил на того Гришку из моего мира, характер у него был абсолютно противоположный. Этот Гриша был легкомысленным и ветреным, в то время как мой прошлый друг всегда был серьезным. Забавно. «Располагайся», — я обвел руками свой дом. «Спать будешь на раскладушке. Туалет на улице, ванна в доме. Но много воды не лей, канализации нет». «Как-то нет?» — Гриша постепенно начинал понимать, куда он приехал. «Как-то на улице? Да это ж кошмар!» «Ну а как ты хотел?» — усмехнулся я. «Это тебе не Саратов». Он глубоко вздохнул и изобразил на лице вселенскую скорбь. «Эх, ладно!» — протянул в ответ. «Справлюсь. Я сильный и независимый». Сильный и независимый Гриша, который сбежал из дома родителей в дом друга. Ну-ну. Возле холодильника приятель замер особенно надолго. «А где нормальная еда?» – недоуменно протянул он. «Я сел на диету», – пожал плечами. «Так что питаюсь сейчас очень ограниченно». Он пристально меня рассмотрел. «Пока никаких изменений», – констатировал он. «Кстати, голодать так-то нельзя при похудении. Сам же рассказывал, что если начинаешь меньше есть, тело экстренно пытается запасти побольше жира и съедает мышцы. Еще шутил, что, мол, это не ты толстая, тело пугливое». «Знаю», — кивнул я. «Рацион еще на стадии продумывания. Хоть я и понимал, что на гречи с яйцами жить нельзя. Нужно и мясо, источник белка». «Что ж, пойдем в магазин», — предложил Гриша. «У меня маленько деньжат с собой есть, заполню тебе холодильник, раз уж мне тут тоже жить придется. Да и город мне покажешь». Я посмотрел на часы. Александр Петрович обещал прийти в 3 часа, было еще полно времени. А магазин так и так был у меня в планах. «Пойдем», — кивнул я. «Правда, смотреть тут особо не на что, но в магазин и правда надо». Мы оделись и вышли из дома. Морозный воздух ударил в лицо, чуть не доводя меня до нового бронхоспазма, но я справился без ингалятора. «Ты чего без шапки?» — поинтересовался я у друга. «Не думать мешает», — фыркнул он. «Не нуди». Я махнул рукой и достал телефон. Надо было решить еще одно дело — передать ключи. Так что набрал номер Виолетты. «Александр Александрович?» Ее голос звучал одновременно удивленно и радостно. «Что-то случилось?» «Мы не договорились, как ключи возвращать», — объяснил я. «Я вчера котов покормил, все в порядке». «Ой, я не подумала», — охнула она. «Мне же сегодня и завтра их навестить надо». «Через 40 минут буду возле дома вашей тети. Подходите, и я верну», — предложил я. «Заодно и покормите сразу». «Отлично, договорились». Она поспешно отключилась. Гриша прислушивался к разговору с плохо скрываемым любопытством. «Что за женский голос?» — тут же спросил он. «Знакомая с работы», — отозвался я. «После магазина надо будет с ней пересечься». «Я только за». Он улыбнулся и прищурил один глаз. Ну, совсем как Гриша. «Новые красивые знакомые — это всегда приветствуется». Мы добрались до магазина «Пятерочка». Гриша сразу же схватил тележку на колесиках. «Так, давай набирай всего», — заявил он. «Я угощаю». «Только готовить не умею, не забывай. Так что на двоих рассчитывай». Кто бы сомневался. Но, по крайней мере, спонсорство моего похода в магазин – это неплохо. Хоть и деньгами его родителей. Первым делом я взял куриную грудку. Белок необходим, особенно при физических нагрузках. А грудка – это самая диетическая часть курицы, в ней минимум жира. «Ох, раньше с тобой было веселее», – тут же проворчал Гриша. «А тот приехал и невольно сам на здоровом питании оказался. Ну ладно, справлюсь». Далее я взял еще 3 упаковки гречи и бурый рис. Перешли в раздел овощей. Взял капусту, морковь, свеклу, огурцы, помидоры, замороженную брокколи, зеленые яблоки для источника витаминов, 2 десятка яиц, обезжиренный творог, 1% кефир на вечер, цельнозерновой хлеб, творожный сыр и несколько бутылок обычной питьевой воды. «Готово», — удовлетворенно кивнул я. «Ну, Сашка, ты даешь», — протянул Гриша. «Я прям тебя уважать стал. Лады, давай на кассу». На кассе стояла другая продавщица, не та, которую я видел в первый день. Гриша расплатился сам, как и обещал. Выяснилось, что денег у него осталось совсем мало. Родители действительно отправили его с минимумом капитала. Продукты заняли целых 3 пакета. Нести их обратно было тяжеловато, но я виду не подавал. Тем более при своем друге. «Ну мы и набрали», — пробурчал он. «Ну что, идем встречаться с твоей загадочной незнакомкой?» «Просто ключи и передать, и все», — хмыкнул я. «Идем». На обратном пути астма напомнила о себе с удвоенной силой, и все-таки пришлось воспользоваться ингалятором. Виолетта ждала возле 5-этажки, как и договаривались. Голову ее украшала забавная шапка с огромным помпоном. «Александр Александрович, добрый день!» — радостно улыбнулась она мне. «Добрый!» Я с наслаждением поставил пакеты на снег, чтобы руки немного отдохнули. «Это мой друг Гриша». «Рад познакомиться», — загадочный голос из телефона. Чинно поклонился. «Вы прекраснее, чем я вас себе представил». «Ох ты ж». «Спасибо», — она чуть покраснела. «Александр Александрович, вам вообще огромное спасибо. Вы так меня выручили». «Вы меня тоже», — напомнил ей про журналы. «Держите». Протянул ключи, и она осторожно взяла их из моей руки, почему-то еще больше покраснев. «Тогда я пойду котов кормить», — торопливо заявила она. «Всего вам хорошего». Резко развернулась и поспешила скрыться за дверью подъезда. «Вот дела», — прокомментировал Гриша. «Мир точно перевернулся, раз женщина не повелась на мою неотразимую улыбку. Зато к тебе она точно неровно дышит». «Нет, я ей просто помог», — отмахнулся я. «Ну-ну», — скептически подергал бровями он. «Просто помог, конечно. То-то она так заволновалась, когда у вас руки соприкоснулись». Я отмахнулся от слов Гриши, и мы отправились домой. Дома друг с энтузиазмом принялся раскладывать продукты в холодильник. Было такое чувство, что для него все это было в новинку. С каким-то неподдельным восторгом он раскладывал овощи, мясо, яйца. Я не стал ему мешать, тем более вскоре после нашего возвращения пришел сосед. Александр, как и обещал, пришел трезвым. В руках у него даже был небольшой чемоданчик, видимо, с инструментами. «Здравствуй, те», — проговорил он. «Я вот пришел». «Дома можно на «ты». Это на работе я просил о субординации». Успокоил его я. «Проходи, осмотришь дом. У меня друг гостит, Гриша. Поживет какое-то время». «Здорово». Они пожали друг другу руки. «Так, что тут? Окно в идеале бы поменять тебе, но это я не смогу, нужен работник специальный». Да, то окно, заколоченное фанерой, меня и самого смущало. Но куда деваться? Александр начал внимательно обходить дом, где-то проверял доски, где-то осматривал розетки. В паре мест сделал несколько правок, исправляя дефекты. «Так, самое главное, у тебя холодно», — заключил он. «Давай я твой котел посмотрю, морозы сейчас все-таки». «Да, я тоже заметил, что тут дубак», — подтвердил сидевший на диване Гриша. «Едва пар изо рта не идет». Я показал соседу котел, который одновременно и обогревал дом, и обеспечивал горячую воду. Правда, вода тоже шла не сильно-то горячая. «Музейный экспонат, а не котел», — проворчал Александр, осматривая агрегат. «Так, посмотрим. Засор имеется, и вентиль подклинивает. Сейчас разберусь». Он достал деталь, покрытую налетом, и принялся ее протирать. Постоянно комментировал. «Вода не проходила нормально, вот и горела плохо. Сейчас мы...» Он полез в ящик, достал гаечный ключ и какую-то тряпку. Принялся откручивать вентиль. «Ну и грязь тут!» — бурчал он себе под нос. «Когда вы его вообще в последний раз чистили?» «Не знаю», — честно признался. «Я тут недавно живу. Да и котлы встретил только в этом мире. В моем мире были тепловые кристаллы, заряженные праной». «Понял». Он установил деталь на место. «Все, сейчас лучше будет». Котел издал хриплый звук, а затем зашумел. До этого он не издавал таких звуков. Думаю, это хороший признак. «Спасибо», — кивнул я. «Тогда весной разберемся с канализацией». «Договорились». Александр собрал свои инструменты. «И спасибо еще раз за помощь в ту ночь. Выручил от души». Он ушел, я закрыл за ним дверь. «Ты тут уже своими друзьями обзавелся», — тут же подколол меня Гриша. «Времени зря не теряешь». «Ну, так что у нас на обед?» «Думал просто куриную грудку сварить», — пожал я плечами. Гриша красноречиво поморщился. «Слушай, дружище, я решил тебя поддержать в твоем здоровом питании, но ты тоже так сильно не издевайся», — взмолился он. «Знаешь же, я готовить не умею, ну, просто куриную грудку есть — это тоска же». «Может, придумаешь чего? В интернете вон рецепты поищешь». Я усмехнулся. Приехал ко мне жить и устанавливает тут свои правила. С другой стороны, он прав. Я и сам, хоть обладаю базовыми навыками в кулинарии, не готовлю ничего сложного. Разнообразие — это не всегда плохо. И насыщение будет приходить, если еда будет мне нравиться. Да и вообще, несмотря на свой огромный целительский опыт, тема питания у меня хромала. Возможно, потому что в прошлом мире с этим было как-то проще, что ли. У меня были повара, и я редко задумывался над этой темой. Но теперь все иначе. Надо браться за дело. «Сейчас найду, что приготовить», — усмехнулся я. «А ты тогда уборкой займись, раз уж тут жить собрался». «Ни разу в жизни не убирался», — проворчал тот, но все-таки послушался. Я уселся за компьютер и принялся искать рецепты. «Так, тушеная капуста с курицей. Ингредиенты все есть, да и готовить вроде как просто». Гриша воевал с тряпкой и полом, а я воевал с курицей и капустой. Не так уж и просто оказалось готовить что-то более сложное, чем жареные яйца. «Так, порезать капусту, помять руками». Порезать куриное филе небольшими квадратиками. Туда же добавить стертую морковь, мелко нарезанный лук. Посолить, поперчить. Соли добавлю минимально, она задерживает воду в организме. Лучше ею не увлекаться. Все сложить в сковороду с глубокими бортами. К счастью, такая нашлась в шкафчике с посудой. Томатную пасту, воду. Тушить 40 минут, периодически помешивая. Пациентов лечить куда проще, чем готовить что-то подобное. Наконец, все было готово. «Иди пробуй», — позвал я так и не закончившего уборку друга. Тот с радостью отложил тряпку, вымыл руки и уселся за стол. Первую пробу тоже торжественно снял он. «А неплохо», — признал Гриша. «Не то, что я привык обычно есть, но тут уж надо подстраиваться под новые условия, если хочу родакам доказать, что я чего-то стою». Я тоже попробовал свое блюдо. Для первого раза очень даже неплохо. «Слушай, мне надо признаться кое в чем», — после обеда внезапно сказал Гриша. «Так, ну что там еще?» «В чем?» — приподнял я бровь. «Мой приезд к тебе». Он помялся. «Я не все рассказал о причинах моего переезда в Аткарск».